Коллектор. 16+. Паприка Продакшн. All Media Content and Licensing. Производство Паприка Продакшн. Пальцы набирают номер на телефоне. Валентина Сергеевна? Да? Здравствуйте, меня зовут Олег, я отец Тимофея, с которым ваша дочь встречается. Простите, но я не знаю никакого Тимофея. Понятно, я тоже о вашей дочери только сегодня узнал. Они вас уже обрадовали? В каком смысле? Сказали, что ждут ребенка. Михаил, здравствуйте, из летного центра беспокоит. Извините, что перед полетом. Вы сегодня один с парашютом прыгаете, без инструктора? Здрасте, один, да. А в чем дело? Перед укладкой парашют проверяли. Ткань какого цвета? Красного. Красный? Значит, у вас все в порядке. Извините, ищем бракованную партию. Счастливого полета. Постойте, вы, наверное, ошиблись. Моей дочери 16 лет. Мой старший вашей Светланы ровно на год. Вот я держу в руках снимок УЗИ. Оба собираются рожать. Может быть, вам удастся отговорить идиотов? Вы закончили плакать? Я объяснила свою ситуацию. Что вы за человек? Я обыкновенный человек. Такой же, как вы, Алевтина Валерьевна. 5 месяцев назад у вас была авария, теперь у вас пожар. Прям неприятности гонятся за вами по пятам. Вам это кажется смешным? Нет, мне это кажется однообразным. Сволочь, я чуть не умер, пока летел. Думал, с кольцом проблемы. Я рад, что все хорошо закончилось. Но есть масса других, менее опасных занятий. Что со Светланой? Где она? Почему не отвечает на мои звонки? Валентина Сергеевна, с вашей дочерью все в порядке. Она сейчас в кинотеатре и она не беременна. Ну, это, сами понимаете, вопрос времени. Я звонил вам где-то месяц назад. Вы сказали, что не можете вернуть кредит. Еще раз позвонишь мне, клянусь, я найду тебя. 1 200 000 рублей. Это ваш долг, Михаил. Верните, пожалуйста, и звонки прекратятся. Я напишу заявление в прокуратуру. Никто не имеет права преследовать человека, тем более обвинять его. И в заявлении обязательно укажите о своих моральных страданиях и попросите, чтобы вам компенсировали липосакцию и педикюр. Для погорельца вы живете на достаточно широкую ногу. Вы не отец Тимофея? Нет. У меня вообще нет детей, но очень много должников, которые ведут себя как дети. Прячутся от коллекторов и вообще не отвечают на звонки. Вот дрянь. Алло, Валентин Сергеевич, алло. Коллектор. Ночной город. Лиза? Да? Не могу до Юрлова дозвониться. Он где сейчас? Какому? Секундочку. Гастроэнтеролог. О, не, извините, ошиблась. К нему он был записан неделю назад. Сегодня он будет на процедуре. У меня здесь только 4 буквы и неразборчиво. ФГДС? Не поняла? Первая буква какая? Ф? Федор. ФГДС? Ну да, похоже на то. Понятно, записался на гастроскопию. Мне нужен контакт врача, который ее проводит. А что это вообще ФГДС такое? Лиз, я похож на бюро справок? Ну, вдруг я тоже больна, и мне тоже нужно пройти это что-то там. Значит, ФГДС – это когда ты глотаешь такую толстую длинную трубку, на конце которой камера, которая внимательно смотрит, что там у тебя в брюхе происходит. Не-не-не, я лучше умру. Ты лучше найди мне телефон врача. А еще лучше телефон дежурной медсестры. Во. Медсестра сказала вам, что я не могу сейчас говорить. У меня пациент на столе. У нас тоже экстренная ситуация. Командир пожарного расчета, старший лейтенант Петров. Поступил вызов по улице Большая Андроневская, дом 21, квартира 24, запах гари. Скажите, вы можете подъехать? Или кто-то от вас быстренько подъехать, дверь открыть? У меня 44-я квартира. Вы уверены? Да, я уверена. Странно. Почему же тогда у меня ваш номер телефона? Я не знаю. Повторяю, меня ждет пациент с трубкой в пищеводе. Последний вопрос. У вас 9-й этаж? 3-й. 3-й? Да. Значит, диспетчер опять ошиблась. Спасибо за сотрудничество. Всего хорошего. Сергей Витальевич. Да. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? Кто это? Меня зовут Артур. Я звонил вам с утра, правда, с другого номера насчет задолженности. Но связь неожиданно прервалась. Вот поэтому я вынужден был отвлекать вашего врача. Надеюсь, вы не очень страдали во время процедуры? У меня подозрение на опухоль. Когда вы звонили, врач брал материал на биопсию. Вам что, нравится мучить людей? Нет, мне очень не нравится переступать черту. Но вот что поделаешь, если клиенты по-другому не понимают. Это был своего рода предупредительный жест. А, значит, с учетом процентов вы должны нам 19 751 тысячу рублей. А почему вы все время говорите «нам»? Вы ведь наверняка даже не работаете в банке. Да, вы правы. Но это же не отменяет того факта, что вы взяли деньги, которые обязались вернуть. Или вы хотите, чтобы я еще раз переступил черту? Торопитесь, а то не успеете. В понедельник мне предстоит операция. Но вы не первый, кто объявляет себя смертельно больным. А знаете, вот что удивительно, это то, что ни один из моих должников не страдает, предположим, раком прямой кишки. А ведь это достаточно распространенное заболевание среди настоящих больных. Я не боюсь ваших угроз. Для меня страшнее оставить семью без средств. Я прекрасно понимаю. О какой именно семье идет речь, если не секрет? У вас же их две, как минимум. Но Раиса Сергеевна, я уверен, не пропадет. Квартира в центре города плюс алименты от бывшего мужа. Который, кстати, он же еще не знает, что это ваш ребенок. Ну, я смотрю, вы хорошо покопались в моем нижнем белье. Ну что вы. Я взял только то, что лежало на поверхности. Но если вы настаиваете, не подскажете, как правильно пишется деревня Ипатьевка? Так, черт с вами, ладно, я переведу вам половину сегодня, больше у меня все равно нет. Оставшуюся часть когда стану. Только вы никогда вас больше не слышите. Не поверите, но это самые приятные слова. Закрыл ноутбук. Да. Артур, ты обещал перезвонить и не перезвонил. Вас ждать сегодня на открытии? На открытии чего? Галереи. Я отправила Ксине приглашение, а она тоже не отреагировала. Знаешь, мы бы с удовольствием, но вот вспоминая, куда ты нас посадила в последний раз... Слушай, это не я, это помощница моя все перепутала. Ну, да. Видишь, как замечательно иметь помощников. Всегда есть на кого свалить. Ну, прости, прости еще раз. Сегодня стульев не будет, будут исключительно ВИПы. Мириам будет всех встречать лично. Так вас ждать с Ксенией? Танюш, вот лично я на тебя уже давно не злюсь, но вот перед Ксюхой сидела барышня с такой пышной прической. Мы ни о чем не могли думать, кроме как о ее пышных волосах. А сколько там начало? 8, улица Грузинская. Ну, можно опоздать немножко. Я к Ксюхе звякну и тебя наберу. Цалум. Ага. Да. Здравствуй, Артур. Тебе понравилось видео? А кто это? Какое видео? Я прислала тебе ссылку на почту. Может, вы адресом ошиблись? Я ничего не видел. А с кем я разговариваю? Подожди, подожди, секундочку, я проверю. Готов ждать хоть две, если объяснить, в чем дело. Слушай, я дура. Круглая дура. Какая самокритика. Я отправила видео всем, кроме тебя. Ну, надо же. Бывает, бывает. Извини, я в первый раз это делаю. Делаю что? Наказываю подонка. То есть вы мой враг? Что же вы сразу-то не представились? Вы очередь заняли? Я перезвоню позже. Лизон, поздравляем, мы установили новый мировой рекорд. Дожали Юрлова? Не только его, так что можешь выпить шампанского за мое здоровье. Ты просто не умеешь его пить. Рыгать она начинает. Напомни, я тебя как-нибудь научу. Ну, это значит все, да, конец. Я могу быть свободна. С этого момента ты можешь все. Даже не отвечать на ваши звонки? Все, кроме этого. Кофе сделай лучшему начальнику. Лиза! Выглядывает на ресепшн. Секретаря уже нет. Звонит мобильный. выбросил тапки в кладовую. Да. Это снова я. Ты проверил почту? Я послала видео еще раз. Нет, извините, но мне ваше кино не интересно. Прощайте. Звонят все телефоны офиса. Да. Не смей больше бросать трубку. Я сама решу, когда нам прощаться. Берет телефон и звонит жене. Артур, я не могу сейчас говорить. Этот козел пытается эвакуировать мою машину. Глаза разуй, я перед знаком поставила. О, да неужели? Что ты сказал? Да мне наплевать, что ты сказал. Артур, я перезвоню через полчаса, ладно? Через полчаса будет поздно, нас пригласили в галерею. А, точно, забыла совсем. Таня сказала, кто будет? Нет, не сказала, но судя по тому, как пиарят эту Мириам, соберется половина города. Не хочу тонуть в толпе. Давай перепаркуйся, перезвоню тебе. Хорошо. Да, Роман Петрович, здрасте, чем обязан? Вот о чем ты думал, скажи. Когда? Когда сделал это? Почему в пятницу вечером все говорят какими-то загадками? Роман Петрович, категорически вас не понимаю. Не понимает он. Хватит, Артур, это не смешно. Что именно? Все. И твоя выходка, и то, что она попала в интернет. Ты понимаешь, что не только себя, ты и меня подставил. Всю мою фирму не ожидал от тебя. Удивлен. Лиза. Ты представь мне чекоду, ты что колешься? Ой, извините, Артур Александрович, я слушаю. Лиза, а почему ты так долго не подходишь к телефону? Когда, ну, вы скажете, что рабочий день закончился, я имею вообще право на кусок личной жизни. Мне звонил шеф какой-то странный и, кажется, злой. Ты не знаешь, что случилось? Нет, я думала, на вас он никогда не злится. Я тоже так думал. Он сказал про какую-то мою выходку, но конкретизировать не стал. Узнай, пожалуйста, мне перезвони. Я ничего не поняла. Что нужно узнать? Шеф спросил, о чем я думал, когда что-то сделал. А, легче мне не стало. Что вы сделали-то? Я не знаю. Вы не знаете, что вы сделали? Я сделал много хороших дел, но что конкретно имел шеф в виду, я не знаю. Артур Александрович, у моей сестры сегодня день рождения. В прошлом году я пришла самый последний. Если я опять опоздаю, хорошо, она меня убьет. Хорошо, хорошо. Я сам все выясню и сам потрачу твою премию. Ладно, ладно, я поняла. Но можно я только не буду в офис возвращаться? Я могу эти вопросы в дороге решать. Хорошо. Ищет что-то по шкафам. Ветеринарная клиника Айболит, Тамара. Чем я могу вам помочь? А, девушка, здравствуйте. Я сегодня с утра вам привез собаку, которую сбила машина. Скажите, пожалуйста, я перчатки такие серые у вас не оставлял? Оставляли. И перчатки, и плед. Хорошо, что вы позвонили. Это ваш номер? Да. Вы не могли бы их отложить, перчатки? Я сегодня не успеваю, а завтра я к вам заеду с утра обязательно. Конечно. Вам сейчас удобно ответить на наши вопросы? На какие вопросы? Скажите, откуда вы узнали о нашей клинике? Увидели рекламу, вывеску, вам рассказали о нас друзья? Девушка, я звонил только насчет перчаток. Я могу перезвонить в другое удобное для вас время. Это займет буквально минуту. У меня нет ни одной свободной минуты. Если укажете адрес электрон... Я созвонилась с Татьяной. Она сказала, что на открытии галереи будет сам Трубников. Оказывается, он спонсор Мириам. Как она вообще на него вышла? Год назад ее никто не знал. Артур, мы должны там быть. Таня обещала меня с ним познакомить. Прекрасно, поезжай. Я подъеду попозже, когда пресса рассосется. С ума сошел? А если Трубников только на открытие приедет, а через 10 минут уйдет? У этих миллиардеров каждая минута на счету. Нет, нужно быть вовремя. Ксюш, ну это твой проект. Уверен, что ты без меня его прекрасно представишь. Ну нет, у меня не получится, ты что? К тому же это чужое мероприятие. Я же не могу просто увести его в сторону и сказать: «Здрасте, я Ксюша, у меня есть бизнес-проект, можно я вам его покажу?» Ну, пожалуйста, Артурчик, ну ты же умеешь ладить с людьми. М? Хорошо, хорошо. Я подъеду. Только улажу одну проблемку с шефом. Что-то случилось? Случилось, только сам пока не знаю, что. Это все из-за той видеозаписи? Какой видеозаписи? Мне утром кто-то прислал ссылку. Что за ссылка? Можешь мне перекинуть? Кажется, я удалила письмо сразу, как посмотрела. Да не обращай внимания, это просто глупость. Кому-то было явно нечего делать, он следил за людьми. Снимал всякие неприглядные вещи. Ничего не понимаю, какие вещи? Там на видео был я? Там было несколько человек. Один, да, очень на тебя похожий. Вы только не заставляй меня пересказывать этот ужас. Я даже до конца не смогла досмотреть. Ксюшка, я ни в каких ужасах не участвовал. Ну, я так и подумала. Зачем тебе это делать? Тем более возле детского сада на глазах у детей. Наверняка это кто-то другой. Бывают же на свете двойники. Ты не садист, я уже устала это объяснять людям. А нет, оказывается, не удалила. Сейчас перешлю тебе письмо. А кто тебя об этом спрашивал? Ой, да все. Да каждые 5 минут кто-то звонит и спрашивает, видела ли, что думаю. Мне даже пришлось отключить входящие звонки. Не понимаю, чего все так возбудились? Мало ли на свете похожих людей. Ладно, все, я заеду домой, потом в галерею, буду ждать тебя там. Договорились? Да. Смотрит видео. Что тебе? Роман Петрович, я посмотрел это видео. Ну, понимаете, за мной следит какая-то сумасшедшая женщина, она мне звонила недавно. Ну, это все монтаж, это фальшивка. Вы же понимаете, что я ничего подобного не делал. Артур, не надо оправдываться. Мы все не безгрешны, но нужно уметь как-то скрывать свои слабости. Не смог тогда договорить с этой женщиной, тем более, что она сама тебе звонила. Да что я тебе рассказываю, ты не ребенок, знаешь, как такие задачи решаются. Я прекрасно помню тот день. Я куда-то торопился, опаздывал, может быть, кого-то толкнул, но это все нечаянно. А здесь все сделали так, как будто я специально это устроил. И пожара никакого не было. Да мне все равно, что там было. Меня беспокоит, что теперь об этом все знают. И знают, что ты работаешь на меня. Вы внимательно еще раз посмотрите. Видео замедлили, чтобы создалось впечатление, как будто я долго там находился. Мне только что звонили из бухгалтерии. Сказали, Юрлов часть денег перевел. Дожал его, значит. Да, дожал. Ты герой. Он только половину согласился отдать? Ну, половину сейчас, остальное потом. Я ему на следующей неделе напомню. Невероятно. Я думаю, крест на нем придется поставить. Давай так договоримся. Ты удалишь это видео из сети и все замнешь. Я постараюсь. Да. Я все узнала, но вам это не понравится. Мне нравится, какой уверенностью ты говоришь все. Ты узнала, кто выложил видео? А кто он сказал про видео? Это имеет значение? Ну, если вы узнали про видео сами, значит, премии мне не видать. Ты о чем-нибудь, кроме денег, можешь думать? Могу, когда у меня их будет достаточно. Зачем вы вообще дали мне это задание? Я выпишу тебе премию, не волнуйся. Я узнала сразу, но не могла до вас дозвониться. Было все время занято. Ты можешь удалить это видео? Да его уже удалили. Но тут же разместили на другом ресурсе. Знаете про эффект Стрейзанд? Это когда ты пытаешься запретить что-то, оно, наоборот, становится еще популярнее. Не надо меня сейчас парить эффектами. Где оно лежит? Да почти везде. Вася, магазин останови. Артур Александрович, а можно задать вопрос? Да, на видео я. Но я ничего такого, что ты думаешь, не делаю. Я вообще никого пальцем не тронул. А почему же так напуганы дети? Да мне откуда знать? Спроси у детей, что они там увидели. Короче, ты можешь найти эту женщину, которая выложила видео? Она мне звонила недавно, номер не определился. По голосу молодая, до 35 лет. Я там особо обидчивых маркировал и копировал в отдельную папочку. Хорошо, я проверю. Но там таких много. Ну, я понимаю. Давай, первые 20 человек ты, остальных я. Потом обменяемся результатами. Все. Алло. Артур Александрович? Да. Здравствуйте. Это Сергей Курчатов. Вас беспокоит радио «Эхо Москвы». Уделите нам одну минутку. Побеспокойте кого-нибудь другого. Я не хочу давать интервью. Я вас понимаю. Я-то на вашей стороне. Я абсолютно не собираюсь спрашивать про видео. Оно чудовищное. А я еще хочу верить в людей. Мне трудно представить, что кто-то в мирное время может совершить такое, тем более с пожилым человеком. Уверен, что все это ловкий монтаж. Хороший заход, но не сработает. С кем-то другим может быть, но не со мной. Вы что, мне не верите? Если хотите расположить в себе человека, то начните с разговора о нем, А вы изложили свою позицию, которая мне абсолютно неинтересна. Ну почему? Я с удовольствием выслушаю вашу точку зрения. Это ведь не свежее видео, правда? По картинке видно, что оно, что там поздняя осень. Почему, по-вашему, оно появилось? Вы сказали, только... что не собираетесь со мной обсуждать видео. Так я и не обсуждаю, я не хотел обсуждать содержание. Мне интересна природа людей, которые это снимали. Кто эти негодяйчики с камерами, а? Спокойно наблюдают за происходящим, не вмешиваются, никому не помогают. А потом подло выкладывают на всеобщее обозрение. На мой взгляд, они еще страшнее. Вот вы попросили минуту, она закончилась. В следующий раз, прежде чем беспокоить пустыми вопросами, пожалуйста, изучите хоть немножко человека, которому звоните. Счастливо. Снова Татьяна. Здравствуй, Татьяна. Я дозвонился до Ксении, она приедет на открытие выставки. Скорее всего, одна. Очень хорошо. Почему? Что почему? Почему очень хорошо? Ну, мы рады будем ее видеть. А, хорошо. Просто мне показалось. Тебе не показалось, Артур. Для меня это важное мероприятие. Я не хочу скандалов, понимаешь? Нет. Слушай, мы давно друг друга знаем, я уверена, ты все понимаешь. Вот именно поэтому и не понимаю, о каких скандалах ты говоришь? Кто их будет устраивать, я? Ты когда-нибудь видела, чтобы я устраивал скандалы? Из-за чего устраивать скандалы? Из-за того, что какая-то полоумная меня выследила и выложила видео? Я там просто переходил лужу. Ты слышишь, лужу переходил. Я не видела там никакой лужи. Я тебе повторяю, это монтаж. Ты думаешь, я так не смогу? Дайте мне любого святого, а через 10 минут его не узнаете. Слушай, успокойся, Артур. Я тебя вообще ни в чем не виню. Просто нам сегодня не нужны эксцессы. Будут приличные люди. А я, значит, неприличный? Я этого не говорила. Но подумала. Мне некогда спорить. Если захочешь посетить выставку, мы будем рады тебе в любой другой день. Ты знаешь, я передумал. Я хочу, чтобы мне были рады именно сегодня. Я приеду и... О, я даже успею к началу. А? Охрана тебя не впустит. Да ты что? Я надеялась, что мы договоримся по-хорошему. И не звони мне больше. Артур Зол просматривает комментарии. Да. Привет, это снова я. Соскучился? Слушай, я не знаю, кто ты пока, но я тебя найду. Ты же знаешь, что я не виновен, ничего такого не делал. Ну зачем все это? А мой муж тоже был не виновен. Он все рассчитал, но обстоятельства сложились иначе. Но разве тебя волновала чужая судьба, чужие проблемы? Тебя волновал только долг. А значит, это личное. Мстишь за мужа. А чего он сам-то молчит? Скажи, а когда ты узнаешь, что человек, которого ты полгода доставал, что он покончил с собой, как ты спишь? Тебе ведь сообщают об этом? Ты хоть что-нибудь чувствуешь? Ну, во-первых, я никого не убивал. А? А во-вторых, если я что-то неприятное и сказал твоему мужу, то это моя работа. Помогать людям возвращать долг. Помогать? Ты загнал человека в угол и не оставил другого выхода. Всегда есть другой выход. Уверен? Ну, посмотрим, найдешь ли ты его сам. Лиза, она мне только что звонила, значит, новые данные. Ее муж покончил с собой, я работал по нему где-то полгода. Извините, Артур Александрович, я не могу вам помочь. Роман Петрович запретил с вами общаться по служебным вопросам. Пообещал уволить, если я слушаю. Подожди, я с ним разговаривал буквально вот минуту назад, все было хорошо. Он сам сказал, разбирайся. Мне правда неудобно, что все так получилось, я вам очень сочувствую. Ладно, свободно, я сам найду. Вы не сможете. Шеф заблокировал вам доступ к базе. Верни сигареты назад. Я сама решу, когда мне бросить. Так. Пробейте их, пожалуйста. А зачем он это сделал? Я не знаю. Извините еще раз. Звонит. Роман Петрович, вы меня отключили от базы? Да, я попросил это сделать. А зачем вы это сделали? База на треть состоит из моих клиентов, которые, кстати, вернули долг, потому что я с ними работал. И вы меня отключаете. Я вынужден был. На меня начали давить. Сначала журналисты просили комментарий. После того, как видео удалили, поднялась волна. Люди решили, что ты важная шишка, что дело хотят замять. А мы тебя покрываем. Но я же все объясню. Мне база нужна. Как я работать-то буду? Я сказал, что ты уволен. Что? Зачем? Иначе кислород перекрыли мне. Роман Петрович, подожди, я правильно понял? Вы меня уволили? Поверь, я защищал тебя на самом высоком уровне. Я говорил, что через пару недель вся эта шумиха закончится, появится какой-нибудь новый маньяк, и все переключатся на него и про тебя забудут. Вы понимаете, что я не маньяк? Артур, мне поставили ультиматум. Если я хочу сохранить компанию, я уговорю тебя исчезнуть. Максимум, что мне удалось, это выторговать тебе время до 6 утра. Потом я уже ничем не смогу тебе помочь. Я один за день зарабатываю столько же, сколько весь ваш отдел за месяц. И после всего этого вы меня топите. Артур, я бы никогда тебя не уволил. Но ты же сам знаешь, как эти люди решают проблемы. Послушай, у здания собираются какие-то ненормальные. Ты еще сможешь сбежать через запасной выход. Не, знаете, я бежать не буду. Пока еще этот кабинет мой. До 6 утра, правильно? Счастливо. Да. Это Тамара из клиники Айболит. Только не вешайте, пожалуйста, трубку. Девушка, у меня нет времени отвечать на всякие идиотские вопросы. Извините. Я звоню сказать, что операция закончилась. Вашего пса повезли на рентген. Через час сможете его забрать. Вместе со своими перчатками и пледом. Девушка. Лучше Тамара. Девушка, это не моя собака. Ее кто-то сбил, я подобрал, привез к вам. Ей нужен будет уход. Девушка, вы слышите, что я вам говорю? Я не имею к ней никакого отношения. Мы можем оказать только первую помощь, провести операцию. У нас нет условий для стационарного лечения животных. Очень жаль, я здесь при чем? Вы доставили пациента и оплатили операцию. Это вы сбили собаку? Ну, конечно, конечно, правильно. Давайте еще и собак на меня повесим. Нет, девушка, я никого не сбивал. Я был в магазине, вышел на улицу, увидел ее на дороге. Ну, сдайте ее в приют. Я не знаю, куда еще сдают в таких случаях? В таких случаях собак забирают те, кто их привозит. Я ее забирать не буду. У вас нет места для одной собаки? У меня нет желания становиться сиделкой для собак. В следующий раз, если увидите раненую собаку, проезжайте мимо. Значит, по-вашему, я не должен был ей помогать, правильно? Знаете, кто хуже водителей, сбивающих собак? Да. Люди, которые дают, а потом отнимают у них надежду. Звонит Лизе. Алло? Лиза, у тебя есть доступ к базе? Ну, я же сказала вам, меня могут уволить. Есть или нет? Я не имею права. Странно, мне казалось, что мы с тобой друзья. Я тебя даже с Борисом познакомил, помнишь? Мы с ним расстались. Когда? Через несколько месяцев, я ему говорила. Ну, все равно, это же был полезный опыт общения, правильно? Он выбил мне зуб. Решил, что я еще с кем-то встречаюсь. Идиот. Нет, он был прав. У меня есть хороший стоматолог, он вставит тебе новый зуб за мой счет. Спасибо, не нужно. Мне уже все сделали. Лиза, ты моя последняя надежда. Ну, пожалуйста, ну не заставляйте меня. Ну я маленький человек, мне трудно найти новую работу. Попробуйте посмотреть в архивах. Наверняка там сохранился оригинал. Ладно, пока. Артур смотрит в окно. Артур Александрович, я сделал домашнее задание. Вам удобно сейчас говорить? Кто это? Это Курчатов, радио «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире, и я готов публично извиниться за свой предыдущий звонок. Не стоит. Ну почему не стоит? Вы упрекнули меня, и справедливо упрекнули, и я действительно ничего не знал о вас, когда первый раз вам позвонил. И с моей стороны это было непрофессионально и дерзко. Вы можете простить меня и дать второй шанс? Второй шанс для чего? Ну как для чего? Для интервью. Пока я не дозвонился до вас, мы говорили в студии о вашей профессии. Я спросил своих слушателей, как они относятся к коллекторам. Приходилось ли им сталкиваться с людьми вроде вас? Хотите узнать, что мне ответили? Я знаю, что вам ответили. Ну, зачем вы отнимаете мой хлеб? Я подготовил для вас цифры, думал обрадовать на случай, если вы решили, что коллекторов никто не любит. Скажите, а вам-то нравится то, чем вы занимаетесь? А вам? Мне безумно. А вы любите отвечать вопросом на вопрос? Вы эти вопросы можете задать самому себе. Я не думаю, что наши профессии так уж отличаются. Вот сейчас, например, вместо того, чтобы спросить меня напрямую о том, что хотят услышать люди, вы заходите издалека, правильно? А вы что, действуете иначе? Ну, когда люди меня избегают, точно так же. Поэтому я и говорю, что мы очень похожи. Я понял. Это одна из ваших профессиональных уловок. Чтобы должник не чувствовал, что вы на него давите. Нужно запомнить этот приемчик. Не надо, вы им прекрасно владеете. Спасибо за комплимент, но я вынужден снова вернуться к вашей профессии. Извините, что перебиваю вас, а вот если представить, что я виновен. А вы виновны? Я предложил представить. Ну, представить как раз нетрудно. Благо, у нас есть видео. Угу. Так вот, если не по работе, а в жизни, вы стали бы общаться с таким человеком? Который виновен? Да. Конечно, не стал бы. А вам всегда нравятся люди, которым вы звоните, чтобы напомнить про долг? Не хочу вас огорчать, но скоро я представлю вам человека, который изготовил это видео, и, надеюсь, вы сами все поймете. Артур пересматривает архивы. Достает папку за папкой. И бросает на пол. Звонок в дверь. Артур Александрович, вы на месте? Это Евгений, охранник. Да, Жень, мне нужно еще немножко поработать. А вы можете дверь открыть? Зачем? Ну, у вас там все нормально? Все отлично. Я просто хотел проверить. Считай, что проверил. Пока, Жень. Артур Александрович, тут, в общем, в этот детский сад моя дочь ходит. В какой детский сад? Ну, который сегодня показывали в новостях с вами вместе. Меня там не было. Вернее, это был я, но я никого не трогал, Жень. Ну, тогда зачем вы туда пошли? Я бы мог пройти прямо, но там была лужа. Я что, единственный человек в городе, который обходит лужу стороной? Ну, там не видно никакой лужи. Ну, правда, Артур Александрович. Жень, вот мне сейчас тебя не видно. Это же не значит, что тебя нет. Ну? Это видео просто смонтировали кусочками. Ну, а зачем? Затем, что у каждого могут быть враги. Дочь случайно увидела новости сегодня и расплакалась. И мне жена сказала, что она все вспомнила. Я в этом не участвовал. А кто в этом участвовал? Откуда я знаю? Это вообще не мое дело. И не твое, кстати, тоже. Так вы можете меня впустить? Могу. Но не хочу. Вы вообще зачем ребенку показываете криминальные новости? Мы специально не показываем. Соня играла на кухне, там телевизор работает. На, возьми. Купи дочке подарок, извини, что так произошло, но ты же знаешь, чем мы занимаемся. Нас многие не любят. Артур Александрович, а что журналистам-то сказать? Они интервью хотят. Ну так пойди и дай им интервью. Ну так они вас хотят. Жень, скажи, что я ушел. Понял. Лев, здравствуй. Это Артур. Привет. Прими соболезнования. Роскошная подстава, но это не я. Я знаю. Это вдова мстит за мужа. Считает, что я подтолкнул его к самоубийству. Клинический случай. Тебе нужна работа. Да, и не только она. Другие тебе откажут, но я не сноб, ты знаешь. 400 тысяч тебя устроит? 400 тысяч чего? Фикса. Петрович, насколько я знаю, платил тебе в месяц меньше. Но фикса меня не особо интересует. Какой процент? 500. Последнее предложение. И 10%? Только фикса. Никаких процентов. Артур, с твоей репутацией тебя не возьмут даже уборщицей. Ну, кто бы говорил. Но... это сенсация на один день. Даже если бы я убил кого-то, завтра сменит другая новость. У людей короткая память. Память, может, короткая, руки длинные. Журналисты уже пронюхали, где ты работаешь. Сумасшедшие тоже. Ты включи телевизор. 500 – это щедрый подарок. Я все докажу, только мне нужен доступ к базе. Шеф отключил тебя от базы. В этом месте я должен злорадно рассмеяться, да? Напомни тебе день, когда ты ушел к нему? Да я помню, что ты говорил, я не слушал. Ты оказался прав, конечно, да. Можешь потешить свое самолюбие, но без меня. Сейчас мне очень нужна база. Ты все еще в офисе? Да. Сумасшедший. На твоем месте я был бы уже по дороге к аэропорту. Ты видел, что у тебя творится внизу перед входом? Если выйдешь, станешь телезвездой. Охранник скажет, что я ушел. Ну так ты мне дашь доступ к базе? Конечно. Спасибо. А что я получу взамен? А тебе мало моих процентов? Их я получу с первым клиентом. А база тебе нужна сейчас. Лёва, вот что с нами происходит? В смысле? Мы же с тобой 10 лет вместе играли в хоккей. 3 года снимали одну квартиру. Я помню имена всех твоих бывших девушек. Сейчас я люблю только одну девушку, которую зовут Польза. Ладно, я дам тебе базу, если скажешь, как ты достал Арефьева. Хорошо, согласен на 400. Колись, Артур. Я должен знать, как ты добрался до его миллионов. Старик в последние дни ничего не соображал. Никого не узнавал. Мы были уверены, что у него вообще денег не осталось. Ну, что ты сделал, чтобы Арефьев вернул долг? Ну, я не могу сказать. Это, считай, профессиональная тайна. Хочешь, я буду пахать на тебя первый месяц бесплатно? Теперь я хочу знать про это еще сильнее. Ну, пожалуйста. Сначала доступ дай. Ну, не томи. Ну, ты нашел компромат на Арефьева. Шантажировал. Использовал запрещенные препараты. Ну? Я представился его сыном. Убедил, что выжил. Хотя убеждать-то особо не приходилось. Он действительно плохо соображал. Труднее было расстаться. Вот скотина. Мне бы никогда такое в голову не пришло. Обожаю тебя. Ты мне дашь доступ? Да, конечно, уже отправил ключи по почте. Теперь ты понимаешь, как тебе повезло? Почему повезло? Вдова могла найти другое видео, где ты играешь сына Арефьева. Пока. Задумался. Время идет. Артур изучает базу. Да. Я только что приехала, а тут еще никого не впускают. Все ждут Трубникова. Ты где? Я не приеду. Почему? Татьяна сказала, что мое присутствие нежелательно. Прям так сказала? По-другому, но смысл остался тот же. Вот дура. Не обижайся на нее. Ты же знаешь, она всегда была высокомерной. Бог ее тоже когда-нибудь накажет. Ксюш, может, ты тоже не пойдешь туда? Ну, я уже приехала. Ну, пожалуйста. Ну, Артурчик, я понимаю, ты обиделся на Татьяну. Но ты же не хочешь, чтобы я упустила свой шанс? А если другого случая познакомиться с Трубниковым не будет? Ну, познакомишься с кем-нибудь другим. У тебя прекрасная идея. Наверняка найдутся другие инвесторы. Не говори глупостей. Тебе испортили настроение, но я-то в этом не виновата. Слушай, ты еще час назад ничего не знала про эту выставку и не собиралась никуда ехать. Ну и что? Я же помню, что ты говорила про эту Мириам раньше. Да, я терпеть не могу Мириам и все, что она делает. Эта выскочка совершенно ноль. У нее смазливая мордочка, а главное, у нее есть везуха. Есть такие люди, которым всегда везет, по-крупному везет, понимаешь? А ты, значит, решила примазаться. Ты думаешь, что везение передается как венерическая болезнь? Давай не будем ругаться. Дома поговорим. А если я домой не вернусь? Ну, как хочешь. Ой, все, начали запускать. Пока. Вышел на улицу, на балкон с телефоном. Наталья Сергеевна. Алло. Здравствуй, Артур Александрович. Долго что меня искал? Главное, что нашел. И телефон твой, и адрес. Хочешь заглянуть в гости? Или отправишь ко мне вышибал? Нет, это не мой метод. Да, точно. Ты предпочитаешь психическую атаку. Значит, я не заставлял твоего мужа брать кредит. И не толкал его с моста в реку. Ты вообще в курсе, что твоего Андрея вели две фирмы? Не только моя. Банк продал его долг. Я знаю. Так а что ты ко мне прицепилась? Или с остальными ты уже разобралась? Ты чаще звонил Андрею. То есть ты подставила меня, потому что я часто общался с твоим мужем, правильно? Ты не общался. Ты давил на него. Значит, я хочу, чтобы ты выложила видео целиком. Все, как было на самом деле. Правда, бывает ужасно скучной. Ты слышала меня, нет? Ну, признайся, тебе страшно? Все ведь считают тебя извергом, садистом. Даже детей не постеснялся. Тебе будет страшнее, если ты этого не сделаешь. Хорошо. Я выложу видео целиком. Если ты выпрыгнешь сейчас с балкона. Оглянулся и смотрит на ночную Москву. Ты хочешь, чтобы я погиб, как твой муж? Ты больная на всю голову. Другие также думают про тебя. Ветеринарная клиника «Айболит» Тамара. Чем я могу вам помочь? Девушка, здравствуйте. Это насчет собаки. Кажется, я вам нагрубил сегодня несколько раз. Звонить, чтобы извиниться? Нет, да. Я хотел узнать. Простите, вас как зовут? Тамара. Вы сказали, после операции понадобился рентген. Можете не волноваться. Врач только что вышел, операция не помогла. У собаки оказались раздроблены не только кости таза, еще травма головы. Она не проживет долго. Ну, а если сделать там другую операцию на голову, у вас есть специалисты? Хотите подарить собаке еще один шанс? Вы на вопрос не ответили. Я сейчас посмотрю, если Данил Константинович еще не ушел. Спасибо. Артур Александрович. Что опять? Люди почему не расходятся? Так они не верят, что вы ушли. Видели, как свет выключили, но не видели, чтобы кто-то из здания выходил. Но я через запасной выход мог выйти? Так возле запасного тоже стоят люди. Они все здание окружили. Вызови полицию, пускай этих идиотов разгонят. Или ты хочешь, чтобы я сам вызвал? Там внизу журналисты. Полиция же не будет разгонять прессу. Они скорее вас заберут, если вы выйдете. А я не выйду. Им придется здесь ночевать. Артур Александрович, мне приказали вас вывести. Роман Петрович звонил, сказал, что вас внутри быть не должно. Жень, мне нужно время еще. Через 25 минут у меня заканчивается смена, придет напарник. Не, я, конечно, могу задержаться, если надо. Нам вдвоем центральный вход проще будет удерживать. Но я здесь до утра торчать не намерен, вы понимаете, да? На, вот тебе, надбавка за вредность. Подсунул купюру под дверь. А что сказать напарнику? Вдруг он тоже новости смотрел. У Антона, кстати, есть сын, который ходит в тот же детский сад. У Антона нет детей, мы с ним вместе в футбол играем по выходным. А какой номер садика у твоей дочки? Да я не помню. У меня жена такие вещи знает. Допустим. А где он находится? Ты же водишь дочку в садик? Иногда. Жень, чего молчишь? В новостях про это не говорили? Артур Александрович, я могу впустить журналистов или полицию прямо сейчас. Могу вывести вас незаметно. Что выбираете? Второй вариант сколько будет стоить? Побольше, чем 12 тысяч. Жень, я тебе отдал всю наличку, у меня ничего не осталось. А на карте? На карте? А как я тебе с карты сниму? Так я могу снять, вы дадите карту и... Жень, я скоро все докажу, дай мне час. Да ладно, ладно, но через час вы уйдете. Или мне придется применить силу, понял? Хорошо. Представляешь, ты был прав, у меня все получилось. Я успела сказать Трубникову всего два слова, и он загорелся. Поздравляю. Ты не спросишь, что я ему сказала? Извини, что ты ему сказала? Ой, какая разница? Мне теперь все равно неинтересно, я слышу по голосу. Я отключился после слова «загорелся». Ты все еще там, в галерее? Не совсем, я в туалете. У них даже в туалете роскошно. У Мирьям все-таки есть вкус, не понимаю, чего я ее ненавидела. А что у тебя происходит? Да ничего особенного. Просто хотят убить. Не преувеличивай, а? Может, ты все-таки приедешь? Грузинская, это же совсем от тебя близко. Грузинская, дом какой? 90. Ой, кажется, меня дамы ищут. Чмоки. Все, пока. Делает заказ по телефону. Здравствуйте, а вы еще принимаете заказы? Здравствуйте, принимаем. Что вы хотели? А, я вот положил в корзину заказик на улице Грузинская, видите? Да, вижу. А можно получить его сегодня? Доставка срочного заказа стоит в два раза дороже. Хорошо, хорошо. Ой, только конский навоз кончился. Может, другой возьмете? Вам подстилочный или беспостилочный? Знаете, мне самый обыкновенный. Вот без чернозема, без опилок. Есть такой у вас? Зачем вам? Для выставки. Хочу инсталляцию сделать из говна. Нет, такого не держим. Ну, тогда на ваш вкус. Угу. Сколько мешков? 10. Да, 10 платит. И внутрь можно не заносить, прям вываливайте у входа. Спасибо за заказ. Ожидайте. Ты меня опередил, я тоже собирался тебе звонить. Я тут посмотрел схему вашего здания, ты можешь выбраться через подвал. Спасибо, я чуть позже через парадный выйду. Лев, я тут нашел должника, который покончил с собой, но его дело почему-то закрыто. Правильно, потому что должника больше нет. Нет, я понимаю, когда человек умирает, досье закрывается, и файлы из системы стираются. Тут другой случай. Стоит маркировка, будто кредит погашен. Может, кто-то перепутал папки? Да нет. Вот сейчас. Ага. Нашел информацию о должнике. Вот. Тело не найдено. А в таких случаях к расследованию подключаются следаки или частники, правильно? Тебе нужен детектив, который вел это дело? Да, было бы хорошо. Я сейчас тебе отправлю письмо. Почему ты все-таки не хочешь сбежать? Да я как-то не в той обуви, чтобы бегать. Артур, это Роман Петрович. У тебя все время сегодня занято? Да, я пользуюсь сегодня бешеным спросом. Вы что-то забыли? Уволить меня задним числом? Ну, зачем сразу огрызаешься? Я отправил к тебе полицейских, чтобы ты мог спокойно уйти. То есть вы мой спаситель? Даже не знаю, как вас отблагодарить. Артур, хватит поясничать. Я все придумал. Мы вместе находим эту женщину, и я делаю заявление. Объясню журналистам, что это спланированная месть, что никакого компромата не существует, что видео подделка. Я скажу, что уволил тебя, потому что нам нужно было время, чтобы спокойно найти ее. Ну что ты молчишь? Или ты уже нашел другую работу? Лев все-таки переманил. А вы когда начали прослушивать мои звонки? Это вместо благодарности. Я придумываю, как его спасти, а он подозревает меня в каких-то гнусностях. Да я не осуждаю, просто интересно, когда это началось? Сегодня или намного раньше? Артур, нам нужно принять решение. Тебя устраивает мой план? Или тебе нужно время подумать? Да я уж все обдумал, Роман Петрович. Спасибо за увольнение. Жалею только, что не сделали этого раньше. Значит, ты хочешь к Быстрову? Потому что Лев предложил тебе больше. А он нас сейчас тоже слушает? Конечно, слушает. Мы конкуренты. Это нормальная тактика. Только не надо строить обиженного. Давай будем говорить, как деловые люди. Меня заставили уволить тебя. Угрожали закрыть компанию. Ты не представляешь, на каком уровне мне пришлось объясняться. Но Быстров тоже унизил тебя, когда предложил лишить всех процентов. Ну, по крайней мере, он меня от базы не отключал. Ты думаешь, он дал тебе базу, чтобы помочь? Я разговаривал с ним минуту назад. Быстров готов отдать тебя. Сказать, какую сумму он назвал? Если не веришь, я могу прислать тебе запись. Да катитесь вы мелочью. Оба. Снял и забросил гарнитуру. Слушаю, Лёва, дорогой. Ты просил телефон детектива, но я послал тебе на почту кое-что получше. Можешь не благодарить. Открыл ноутбук. Даже поменялся в лице. Это Тамара из ветеринарной клиники «Айболит». Данил Константинович сказал, что новая операция не поможет. Перелом в области основания черепа. Мы, к сожалению, ничем не сможем помочь. Я недолго осталась, может, несколько минут, может, час. Значит, все было зря. Да, значит, вы были правы. Не надо было подбирать собаку. Я сгоряча это сказала. Не принимайте близко. Вы все правильно сделали. Люди обычно не подбирают больных собак, тем более бездомных. Вы молодец. Да нет. Я сначала уехал. Попал в пробку, развернулся, чтобы объехать ее, и снова наткнулся на эту псину. Ей сейчас больно? Нет, он без сознания. Он? Это мальчик, что ли? Да. Большой такой мальчик. Лет 5, может, 6. Я даже не знаю, как его звали. Скорее всего, никак. Собака бездомная. Вы уверены? Да. Все признаки налицо. Точнее, на шерсти. Не хотите придумать ему имя? Зачем? Чтобы было. Вы замечали, что даже бездомные собаки откликаются на свист? Им тоже хочется, чтобы их кто-то позвал. Ну, пускай будет Артур. Артур? По-моему, не совсем подходящее для собаки имя. Да. Имя не подходящее. А он сейчас далеко? Нет. Рядом, на каталке. Вы что-то хотите? А можно... Это глупо, конечно, звучит. Дать ему трубку? Да. Конечно. Слышит дыхание собаки. Расплакался. Артур расстроен. Здравствуйте, это насчет навоза. Я звонил недавно. Можно отменить заказ? Деньги можно не возвращать, просто отменить доставку. Не получится, я же все доставил. Так быстро? На дороге было свободно. Черт. Я не могу сейчас говорить, меня задержала охрана. А, подождите, дайте трубку охраннику, я постараюсь объяснить. С вами хотят поговорить. Здравствуйте, этот человек выполнял мой заказ. Он не собирался вам испортить, сорвать открытие галереи, это просто все моя идея. Если нужно, я готов оплатить, только отпустите его, пожалуйста. Я догадалась, что это ты. Татьяна. Да, спасибо за чистосердечное. Это был фурор, когда машина вывалила мешки и заблокировала выход. Все решили, что это все по сценарию, часть шоу. Ну, прости, прости. Повторяю, готов компенсировать. Ты можешь отпустить человека? Да, отпустила уже. Спасибо. Да нам сегодня гадили весь день. Днем картины неправильно развесили, потом теплое шампанское привезли. А тут еще я с подарком, да? Да, но твой подарок оказался как нельзя кстати. Картины публику вообще не впечатлили. Все начали расходиться, а тут вдруг навоз, который закрывает всем выход. Народ решил, что это такая спланированная акция. Нам даже зааплодировали. Так что журналистам завтра будет о чем написать. Я надеюсь, на фотографиях будет не только навоз. А теперь это не важно. Главное, чтобы написали. Так что я твой должник. Ксюша еще там? Нет. Она уехала с Трубниковым. Сидит на балконе. Веселье продолжается? Да я в галерее встретила старую подругу из универа. Она пригласила в гости. Ой, лет 10 не виделись. Подруге привет. Обязательно. А она наслышана о тебе в хорошем смысле. Удивительно. Слушай, Артур, я бы тебя тоже позвала, но здесь только однокурсники. Тебе скучно, наверное, будет. Да я понимаю, я же не навязываюсь. Ты что-то хотел? Угу. Ксюш, давай расстанемся. Ты там ревнуешь, что ли? Ну, говорю же, это подруга. Ну, хочешь, я дам ей трубку? Лена! Лен! Другуха не слышит. Да не надо никого звать, я не ревную. Ну, представь, что сегодня не 13, а 31 декабря. Завтра Новый год. Вот, я хочу пожелать тебе счастья, и чтобы у тебя в новом году все было по-новому. Мы не будем расставаться по телефону. Почему? Ой, ну потому что мы уже 10 раз все это проходили и снова сходились. Ну, Артурчик, у тебя был тяжелый день, ты не понимаешь, о чем говоришь. Давай потом обсудим. Да я не хочу потом ничего обсуждать. Я вообще с тобой разговаривать не хочу. Ой, скажи что-нибудь, чего я не слышала. Ты понимаешь, что мы вместе только когда нам хорошо. И что в этом плохого? Прощай, Ксюша. Прощай, Артур. Когда проспишься, перезвони. Да. Что за номер ты мне прислал? Звони, узнаешь. Прыгни с балкона, я позвоню кому ты хочешь. Твой муж жив. Это его номер. Не веришь? Позвони. Лег на диван. Звонит телефон. Это Лиза. Как вы держитесь? Нормально. Ты успела на день рождения? Успела. Передавай сестре мои поздравления. Спасибо. Я звоню, чтобы извиниться. За что? Ну, я все время думала о том, что вам сказала. Вы же очень многому меня научили, а я струсила. Да ну прекрати. Я бы в жизни себе не простил, если бы тебя уволили. Ну, я звоню не только поэтому. Я узнала, где было сделано видео. Точнее, мы все вместе это узнали. Я рассказала друзьям про ваш случай. Ты испортила людям праздник? Наоборот. Я сидела немного грустная. Кислая. А они спросили, в чем дело. Я не хотела рассказывать, но они заставили. Ты нашла исходное видео? К сожалению, нет. Мне сказали, данные уже удалены. Но я узнала кое-что другое. Я заметила, что на видео у вас грязные брюки. Я вспомнила, когда отдавала ваши брюки в химчистку. Но это не помогло, потому что вы их отдавали несколько раз. Ты можешь перейти к сути? Не мучи меня своими ребусами. Ну, я просто подумала, что вам интересно узнать, как я определила дату съемки. Извини, мне очень интересно узнать дату. Так вот, я пересматривала это видео и думала, почему вы там оказались? Вы же редко ходите пешком. Неправда. Я бегаю иногда. Но в тот день у меня сломалась машина. Правильно. Так я нашла день, когда сломалась машина и посмотрела ваше расписание. Потом мы нашли это место. Так вот, за вами никто не следил. Это была обычная камера в парке. А что ты об этом мне говоришь так радостно, а? Извините, я почему-то подумала, что уже сказала вам самое важное. А на самом деле я еще не сказала вам. Ну так ты скажешь? Я или вам говорила, нет? Не надо было подливать мне этот пунш, Вася. Ты сейчас следишь за этим или нет? Лиза! Да, я тут. На видео тень от гаража все время падает в разные стороны. Когда вы появляетесь, тень идет вправо, а когда начинается пожар, влево. Правильно, люди скажут, что видео сократили, потому что огонь долго не мог разгореться. Да, но если вы присмотритесь, то увидите, что видео сделано из нескольких кусков. Вася заметил, что на гараже то появляется, то исчезает матерное слово. Короче, это видео очень грубая подделка. Спасибо, Лиза, и всем остальным. Не за что. Сидит на столе. Ну что? Как ты нашел Андрея? Это не я. Это наши детективы нашли. Андрей вернул деньги, но, очевидно, решил к тебе не возвращаться. Дело его закрыто. У него теперь другая семья? Я не знаю. А сама почему не спросила? Все, что у меня есть, это его новая фамилия и вот номер телефона. Собственно, ты не должна на него сердиться. Он имитировал свою собственную смерть. Ты подделала кадры с моей жизнью. Определенно, вы друг друга стоите. Ты думаешь, ты знаешь его? Ни черта ты не знаешь. Мой муж был другим. Гораздо лучше, чем все. Почему же был? Он и сейчас есть. Вас разделяет какие-то километров 400. Ты врешь. Андрей погиб. Из-за таких, как вы. Твой муж жив. Радуйся. Нет. Андрей мертв. Положил телефон и вышел из кабинета. Из клиники. Он умер? Нет. Арт еще дышит. Сильная собака. Вы назвали его Арт? Я хотела назвать Артуром, но чернила в ручке закончились. Звоню сказать, что завтра уже не моя смена. Я положила ваши вещи в шкаф для гостей. Значит, мы завтра с вами не увидимся. Жаль. Мне тоже. У вас приятный голос. Хотелось посмотреть на его хозяйку. Мы с вами виделись, когда вы привезли собаку. Вы знаете, я так торопился, что толком не смог вас рассмотреть. Вас, кажется, ямочки на щеках, правильно? Только на правой, на левой ямочки нет. Я дефективная. Нет, это называется необычная. Скажите, а мы можем пообщаться, но не по телефону? Вы вообще как на это смотрите? Алло, алло. Вышел из лифта и пошел на улицу. На улице он увидел женщину, стоящую в темноте. Женщина стреляет в Артура. Артур, извините, что-то разъединилось. Если хотите, можем сегодня встретиться. Боюсь, сегодня не получится. Ну, тогда позвоните, когда сможете. Я вам пришлю свой номер. Конец фильма.